Платон с пирожного угла, ты получил балахон и маску оратора. Ты будешь говорить у всех ворот города. Какова твоя тема? Я буду рассуждать о ранних веках Земли. Пирожный угол, угол Кок-Лейн и Гилдспер-стрит в Лондоне.